В течение 3 недель Витовт громил укрепления Вороначастина набитными машинами и пушками, но город не сдавался. Вороначане успели дать знать во Псков о своем трудном положении. Псковичи пришли просить мира. Витовт сначала упорствовал, но потом смягчился. Если верить псковскому сказанию, его устрашила ужасная ночная буря и гроза. Гром и молния разразились с такой силой, что старый князь схватился за шатерный столб и начал вопить «Господи, помилуй!». Вероятнее, однако, что к уступчивости его повергли, с одной стороны, неудачи некоторых отрядов, посланных разорять псковскую землю и побитых псковитянами, а с другой — посольство, присланное его внуком Василием Васильевичем Московским. Витовт согласился на мир с псковичами, взяв с них 1000 рублей, да еще 450 рублей — за освобождение пленных. Во время этого нашествия Псков тщетно обращался за помощью к своему старшему брату. Новгород отказал ему. Но спустя 2 года, как известно, Витовт напал на новгородскую землю, и новгородцы, в свою очередь, напрасно просили о помощи псковичей. Такой эгоистичной, близорукой политикой северно-русских вечевых общин, конечно, и пользовались их внешние враги. Тем же пользовалась и ловкая московская политика, хотя Москва еще не оказывала Пскову военной помощи против его соседей и ограничивалась пока дипломатическим заступничеством, однако, принимая к себе князей из рук Москвы, псковичи постепенно все более подпадали ее влиянию. В 1441 году, как мы видели, они послушно исполнили приказ Василия Васильевича и усердно воевали своих старших братьев-новгородцев заодно с москвитянами. Вскоре затем они приняли к себе на княжение присланного Василием князя Александра Черторийского, одного из потомков Ольгерда, искавшего убежище в Москве после вокнижения в Литве Казимира Ягайловича. Черторийский был посажен на псковской стол с обычным торжеством в Троицком соборе в присутствии московского посла, причем дал присягу не только Пскову, но и великому князю Московскому, следовательно, признал себя наместником этого последнего. Этот воинственный князь-наместник мужественно сражался с немцами, обороняя псковскую землю, но потом новгородцы переманили его на свою службу. Во Пскове, между тем, образовалась партия, с опасением смотревшая на возрастающее подчинение Москве. Во время междоусобной войны Василия Темного с Шемякой псковичи попытались изменить свои отношения к Москве и начали принимать к себе князей, не спрашивая ее согласия. А в 1456 году они по просьбе новгородцев даже послали им помощь против Василия Темного, но известно, что эта помощь опоздала и только способствовала заключению Ежелбитского мира. После того они снова призвали на свой стол Александра Черторийского, но когда Василий, управившись со всеми своими врагами, в 1460 году лично приехал в Новгород, псковичи, опять угрожаемые немцами, сами отправили к нему посольство с просьбой вновь признать своим наместником князя Черторийского. Василий изъявил согласие, только с условием, чтобы Черторийский присягнул ему и его детям. Но гордый Литвин на этот раз не захотел дать подобную присягу и, объявив, что он не слуга великому князю, отказался от псковского стола. Он распрощался с народом навече, причем заметил, когда псковичи начнут с соколом ворон ловить, тогда вспомните и меня, Черторийского. Напрасно граждане просили его остаться. Князь выехал из Пскова во главе своей довольно значительной дружины, в которой было 300 всадников, покрытых железными доспехами. Кроме личных достоинств, псковичи ценили призываемых ими князей именно по количеству и качеству их собственной дружины. Вскоре, по человечью псковичей, Василий Темный назначил своим наместником в Пскове князя Ивана Стригу Оболенского. А преемник Василия, великий князь Иван Васильевич, впервые прислал отряд московской рати на помощь Пскову против немцев в 1468 году, после чего зависимость Пскова от Москвы установилась окончательно. Теряя политическую самобытность, псковичи думали, по крайней мере, с помощью Москвы достигнуть своей давнишней цели, приобрести церковную независимость от Новгорода. При Василии Темном они нашли было поддержку этому стремлению со стороны московского митрополита, известного грека Исидора. Последний, однако, не решился учредить в Пскове особую епископию, а вздумал поставить во главе местного псковского духовенства архимандрита, который, помимо новгородского архиепископа, был непосредственно подчинен митрополиту или являлся, собственно, его наместником в Пскове. Но с падением Исидора отменено было нововведение, и псковское духовенство снова подчинено новгородскому владыке. Однако не скоро уладились вновь их мирные отношения. Особенно усилился разлад во время архиепископа Ионы, который был преемником Ефимия II. Как новгородский патриот и поборник самобытности, Иона был весьма чтим новгородцами и даже прославленными за святого мужа. Но псковичи, наоборот, порицали его за сребролюбие и мздоимство. Между прочим, он разрешал священнодействовать вдовым попам без пострижения в монашество и выдавал им новые ставленные грамоты, взимая за них по рублю или полтора. Псковичи решили прямо обратиться к великому князю Московскому с просьбой об учреждении у них отдельного епископа в 1464 году. Иван III сначала уклончиво ответил, что он подумает о том со своим отцом Феодосием, митрополитом всея Руси. Но вскоре последовал решительный отказ, единственно на том основании, что этого никогда прежде не было. «Не мочно быть и в Пскове владыке, за неже искренне не бывал, а не стол в Пскове». При первом взгляде на это дело покажется не совсем понятным, почему Москва препятствовала основанию особой псковской епархии и тем самым поддерживала связи Пскова с Новгородом, тогда как, по-видимому, в ее интересе было бы еще более разделить, чтобы тем легче подчинить себе и тот, и другой. Но кроме действительного опасения нарушить церковную старину, к которой Москва относилась с большим уважением, тут могли участвовать и тонкие политические расчеты. Во-первых, одновременно со стремлением Пскова к церковному обособлению от новгородского владыки шло стремление Новгорода к таковому же обособлению от московского митрополита. Следовательно, противодействуя последнему, московское правительство считало неудобным покровительствовать первому, чем могло бы возбудить еще большее ожесточение против себя в Новгороде и побудить его к более решительному сближению с Литвой и, пожалуй, с Киево-Литовским митрополитом. Тогда как, поддерживая архиепископа в этом деле, оно, наоборот, парализовало его усердие в политической борьбе Новгорода с Москвой. А во-вторых, частые распри псковичей с новгородским владыкой немало мешали взаимной дружбе и согласию этих вечевых общин, поэтому Москва не имела основания опасаться тесного политического союза между ними. Вообще она находила более удобным для себя и менее рискованным оставить церковные отношения в прежнем виде впредь до полного подчинения себе и Новгорода, и Пскова. Кроме того, во время ходатайства псковичей в Москве об отдельном епископе новгородцы со своей стороны хлопотали в противном смысле. Они даже не хотели пропускать через свою землю псковских послов, отправлявшихся в Москву, а владыка Иона прислал митрополиту грамоту с жалобой на непокорство своей псковской паствы. Разумеется, эти хлопоты сопровождались и приличными дарами. Неимение собственного епископа отразилось неустройствами в среде псковского духовенства и наложило вообще на псковскую церковь особую печать сравнительно с другими русскими областями. Лишенное непосредственного епископского надзора, здесь духовенство усвоило себе некоторые мирские привычки и менее строгие нравы. Миряне со своей стороны оказывали ему менее уважения и все более и более стали вмешиваться в церковные дела, особенно захватывали в свои руки хозяйственную сторону, то есть ведение церковным имуществом. Сам владычный наместник был не только псковитянин, но и лицо гражданское, а не духовное. Вече псковское также стало присваивать себе высшее решение разных церковных вопросов и старалось подвергать духовенство повинностям и налогам наравне с другими сословиями. Рядом с тем, в псковском обществе, мирском и духовном, развелось большее свободомыслие, чем где-либо на Руси, что и не замедлило еще в XIV веке сказаться знаменитой ересью стригольников, о которой после.